Святой Иоанн Златоуст. Великий христианский проповедник Иоанн, прозванный за свое необыкновенное красноречие Златоустым, родился около 347 года в Антиохии Сирийской. Родители его принадлежали к лучшему антиохийскому обществу и исповедовали христианскую веру. Отец Иоанна, римский военачальник, умер, когда сын его был еще малолетним ребенком. Все заботы о воспитании мальчика легли на его мать, благочестивую Афусу. Именно она дала Иоанну первые уроки в христианских истинах и благочестии. Получив начальное образование дома, Иоанн затем продолжал его у известного ритора Ливания и философа Андрогафия. Священное Писание он изучал у пресвитера Диодора. Около 365 года Иоанн для завершения образования ездил в Афины. По возвращении домой он, презирая мирскую суету, решил сделаться монахом, но был удержан матерью. Оставшись по ее просьбе дома, Иоанн все же не вернулся к светской жизни, стал носить убогие одежды и вести отшельническую жизнь. Все время его было посвящено молитве и изучению Слова Божия. Вскоре он сблизился с антиохийским архиепископом Милетием, который крестил его и поставил церковным чтецом. В этой должности Иоанн пробыл 3 года, но едва его мать умерла, он роздал все свое имущество нищим, отпустил на свободу рабов и поселился в монастыре неподалеку от Антиохии. Тогда же он написал свои первые труды «О сокрушении сердечном» и 2 послания к падшему монаху Феодору. Пробыв в монастыре 4 года и желая еще большего уединения, Иоанн тайно удалился из него в пустыню, нашел там пещеру и прожил в ней 2 года в полном одиночестве. Наконец, истомленный многими трудами, он тяжело заболел и уже не мог сам заботиться о себе. Пришлось оставить отшельничество и вернуться в Антиохию. Архиепископ Милетий с радостью принял его и повелел проживать вместе с ним. Вскоре он рукоположил Иоанна в диаконы. За время своего диаконства в следующие 6 лет Иоанн написал свои рассуждения о девстве, утешение вдове и апологию против Юлиана. Особенное значение имело его рассуждение о священстве, которое и по сей день является руководством при исполнении пастырского долга. В 380 году Милетий отправился в Константинополь на 2-й Вселенский собор и вскоре умер. Иоанн опять удалился в свой монастырь и прожил там 3 года. Новый антиохийский архиепископ Флавиан вызвал его из уединения, посвятил в 386 году в пресвитеры и поставил проповедником в старом соборе Палее. Тогда впервые открылся прихожанам дар Иоаннова красноречия, ясного, изысканного, простого и удивительно приспособленного к потребностям времени. В короткий срок он сделался очень популярным в своем городе и, поучая народ, произносил свои проповеди по несколько раз в неделю, а иногда даже каждый день. Бывало и так, что он, сказав проповедь в какой-нибудь из церквей, шел затем в соборный храм и по поручению архиепископа вновь обращался к народу с поучением. Часто он проповедовал изустно, без книги и без тетради, чему дивились все антиохийцы, так как ничего подобного прежде не бывало. Его речь всегда была отчетливой и плавной, многочисленные пояснения разнообразны и удачны. Он был таким сладкоглаголевым оратором и любимым для всех учителем, что в городе не было ни одного, кто не желал бы слушать его беседы. Когда становилось известно, что Иоанн должен говорить проповедь, народ валом валил в церковь. Городские правители и судьи оставляли свои занятия, купцы свою торговлю, ремесленники свои дела. Скорописцы записывали на слух проповеди Иоанна, а потом передавали другим. читали их за трапезами и на площадях. Его именовали сладкоглаголевым и медоточивым, но потом за ним закрепилось прозвище Златоустого, под которым он и вошел в историю церкви. Красота речи сочеталась у Иоанна с поразительной глубиной и ясностью содержания. Значение его как отца церкви и вероучителя состоит в том, что он богословски осмыслил и раскрыл полноту христианской жизни. Ему позволило сделать это не только глубокое знание Священного Писания, но и собственный опыт отшельничества. И хотя он был одним из самых страстных проповедников аскетизма, в мир он вернулся не для того, чтобы призывать к уходу из суетного мира, из городов. Златоуст стремился жизнь самих городов перестроить и преобразовать на евангельских началах. «Я часто молил, — говорит Иоанн, — чтоб миновала нужда в монастырях, и настал в городах такой добрый порядок, чтобы никому никогда не нужно было убегать в пустыню». В этих словах весь пафос его дальнейшей жизни. Ради этого стал он пастырем и проповедником. Священническое служение, как это видно из его знаменитой книги о священстве, он почитал за самое важное и возвышенное из всех человеческих призваний. Он писал: «Священное служение происходит на этой земле, но занимает место среди властей небесных. Священник — это учитель, наставник, проповедник, пастырь душ. Он стоит даже выше монаха, ибо в пастырском служении больше любви, чем в монастырском уединении, и пастырство есть служение деятельной любви, служение ближним». «То именно и извратило всю вселенную, — пишет Иоанн, — что мы думаем, будто только монашествующим нужна более строгая жизнь, а прочим можно жить беспечно. Отношение пастыря с паствой особое, вся его власть в силе убеждений. Пастырь не принуждает, он обращается к свободе и воле человека». Иоанн высоко ставил это положение, ибо весь смысл христианской жизни состоял для него в том, что она должна проходить в свободе. «Сам Бог, — указывал он, — действует убеждением, а не принуждением, и пастырь должен подражать этому божественному примеру». Поэтому Златоуст был категорическим противником внешних и мирских мер в делах веры и нравов. Он говорил: «Христианам в особенности запрещается исправлять впадающих в грех насилием. Наша война не живых делает мертвыми, но мертвых живыми, ибо полна кротости и смирения. Так и Христос побеждал распятый, а не распиная, не ударами, но приняв удары». Как пастырь и пресвитер, Иоанн был прежде всего проповедником. Он никогда не говорил на отвлеченные темы, его беседы всегда были жизненны и живы, и обращены они были к живым людям. Заканчивались они всегда волевыми выводами и практическими призывами, а учили прежде всего любви. Все свои проповеди Иоанн связывал с толкованием Священного Писания. Именно оно было для него постоянным источником вероучения и нравственного назидания. «Кто согласен с Писанием, тот христианин, — говорил он, — а кто не согласен, тот далек от истины». Всех и каждого Златоуст постоянно и настойчиво призывал к чтению Библии. «Не ожидай другого учителя. Есть у тебя Слово Божие. Никто не научит тебя, как оно». Слава Иоанна вскоре переступила границы Сирии и достигла столицы. О нем узнали и заговорили при дворе, и это привело к значительным переменам в его судьбе. В 397 году, после смерти константинопольского архиепископа Нектария, долго не могли найти человека на его место. Наконец, император Аркадий остановил свой выбор на Иоанне и велел антиохийскому архиепископу отпустить его в столицу. Встречали его с великой честью. Народ уже на подъезде к Константинополю, а вельможи и иерархи в воротах. В феврале 398 года, при всеобщем ликовании, Иоанн Златоуст был торжественно возведен на архиепископский престол. Однако, как показали дальнейшие события, избиратели Иоанна сильно ошиблись в его кандидатуре, ибо не поняли его страстной и горячей натуры. Они желали иметь в нем красивую декорацию красноречивого придворного проповедника для торжественных дней, но неожиданно для себя встретили настоящего пастыря.